Лаура, я очень рад, что написанное мною пригодилось тебе лично. Веришь ты или нет, для меня это было огромным комплиментом. Я настолько ценю твои знания и твой опыт, что твоя похвала значит для меня очень много. Это все равно, как если бы Паваротти положительно отозвался о моем пении в ванной или что-то в этом роде. Но что происходит с тобой? Я-то думал, что у тебя в личной жизни дела обстоят лучше, чем у кого бы то ни было. Но, получив твое последнее сообщение, понял, что ты принадлежишь к большинству и, как и прочие, удачнее справляешься с чужими проблемами, чем со своими собственными. Как мне повезло. Теперь я не буду ощущать себя одиноким в моменты бессилия, которые до сегодняшнего дня заставляли меня усомниться в своем профессионализме. С твоего позволения скажу больше. Я уверен, что с твоей стороны малодушно считать себя вышедший в тираж. Уверен, что найдется не один мужчина, который пошел бы на все, даже на убийство, чтобы оказаться рядом с такой женщиной, как ты. Не могу поверить, что ни один из них не может тебе понравиться. Мой совет выглядит следующим образом. Отправься навстречу приключениям. Разреши первому встречному приблизиться к тебе и позволь себе понаблюдать за развитием событий. И как знать? А вдруг? Я приношу извинения, если мой совет не достоин высококлассных специалистов, таких, как мы с тобой. Но у меня порой создается ощущение, что простые решения самые верные. Еще я думал над названием книги. Перечитал твое письмо, взял за отправную точку понятие парадокса и вспомнил стихотворение Маргарет Йорсенар, которое звучит приблизительно так. «Любить тебя закрытыми глазами – значит любить слепо». Любить, глядя на тебя в упор, было бы безумием. Я бы хотела, чтобы меня любили безумно. Я размышлял над этими строчками и хочу предложить тебе назвать нашу книгу так. «Любить с открытыми глазами». Подумай над этим. Мне кажется, что это название также имеет отношение к нам с тобой. И, наконец, о том, что не имеет отношения к твоей личной жизни и нашей книге. А может и имеет. Ты помнишь моего друга Роберта? Да, того самого, написавшего сказку про Эхроха. В общем, я прочитал ему твой комментарий, и его восхитил даже больше, чем меня, твой ум. И он захотел проконсультироваться с тобой и разобраться в своих любовных отношениях. Не могла бы ты произвести с ним хотя бы несколько сеансов? Я не прошу никаких одолжений, мне бы просто хотелось, чтобы ты приняла его, как остальных пациентов. Взяла с него установленную плату, а потом, если захочешь, поделиться со мной своими впечатлениями. Если твой ответ будет положительным, напиши номер телефона, по которому ему можно к тебе обратиться. Заранее благодарен. Фредди. Лаура сразу же ответила коротким сообщением. Она пришла в восторг от такого поэтического названия. И как это бывает только в стихах, одна единственная фраза выбрала в себя большую часть того, что ей так хотелось передать. И она, несомненно, могла проконсультировать Роберто.